Видя такую реакцию своих подчиненных, Авалон проговорил: «Теперь она принадлежит мне. Как проснется, сделаю ее своей личной служанкой». Джикс, однако, подозревал, что все случится с точностью да наоборот. Авалон приказал носильщикам забрать гроб и поместить его туда, где находились остальные междусветы, тем самым низведя Мэри Хайтауэр до уровня рядовых спящих душ. Но, похоже, она уже завладела умами кошмаров, поскольку все они проводили гроб глазами, пока он не скрылся за поворотом коридора. По отношению же к Джиксу и Джилл, стоящим со связанными за спиной руками, захватчики такого пиетета не испытывали и только и знали, что насмехались и издевались над пленными. «Какая у тебя дурацкая боевая раскраска!» — сказал Джиксу кто-то из кошмаров. «Это не раскраска», — гордо ответил тот. «Я сын богов-ягуаров». «Эй», — прошептал ему Джилл, — «кончай ты с этими богами-ягуарами, уже не прикольно». «Если мне поверит хотя бы один из пяти», — также шепотом ответил Джикс, — «то это составит больше 20 в общем счете. Поверят, испугаются. А это значит, что когда мы попытаемся совершить побег, в драке будет на 20 противников меньше». Джикс осмотрелся в поисках возможного пути на волю. В зале было несколько дверей. Они вели либо в другие комнаты, либо в другие туннели. Пока не узнаешь расположение помещений, не стоит и пытаться бежать. У дальней стены зала юноша-ягуар заметил большой предмет, накрытый цветастым стеганым покрывалом. Предмет был около 4 футов в высоту и с закругленным верхом. Джик стерялся в догадках. Что же это такое? «Мы раздобыли 2 монеты», — объявил Авалон своему воинству, похлопывая себя по карману, чтобы убедиться, что его сокровище еще при нем. Кошмары возликовали. Авалон одарил Джикс и Джилл пренеприятнейшей улыбкой, обнажив зубные скобки с застрявшими в них черными крошками. «Ха, будет моя воля, запер бы вас в старом складе и забыл бы на 1-2. Но решать, к сожалению, не мне». «А я думал, что ты здесь хозяин», — сказал Джикс. Авалон покачал головой. «Нет, я только верховный жрец». Джилл окинула его уничтожающим взглядом. «Тоже мне еще жрец нашелся». Авалон резко замахнулся, словно собираясь хлестнуть ее по лицу тыльной стороной ладони. Но на самом деле он лишь хотел, чтобы Джилл в испуге отшатнулась. Не на такую напал. Джилл никогда не отшатывалась. Тогда Джикс заглянул ему глубоко в глаза и очень спокойно промолвил. «Если тронешь ее хоть пальцем, я открою такую широченную пасть, что ты уместишься в ней целиком. Проглочу, прогоню тебя по кишкам и выпущу с другого конца». Авалон скривил губы. «Ну да, как же, так я тебе и поверил». «А ты попробуй», — посоветовал Джикс. Авалон отпрянул, а потом в ярости понесся на другой конец комнаты. Джикс подмигнул своей спутнице. 1 из 5 уже есть». Кошмары почтительно расступились перед начальством, которое большими шагами спешило к спрятанному под покровом предмету у дальней стены. «Интересно, что это такое?» — прошептала Джилл. «Алтарь, наверное», — ответил Джикс. И в этот момент Авалон упал на колени, а вслед за ним то же самое сделали и остальные присутствующие. «На колени!» — заорали оба стража и толкнули пленников вниз. Авалон снял покров. В Междумире существует много любопытных предметов с необычными свойствами. Джикс перевидал всякое, отчего не раз в удивлении выгибал брови. Но то, что предстало его взору сейчас, било все рекорды странности. Юношу изумила не вещь сама по себе. Его поразило то, какое применение ей нашли. Итак, это был музыкальный автомат. Джикс видел подобные в барах и ресторанах, куда водил туристов-иностранцев. В одних, тех, что постарше, крутились маленькие виниловые пластинки. В других, поновее, использовались CD или цифровые записи. И все же новые автоматы внешне стилизовали под старые. Ну а эта машина была подлинным антиквариатом. Построена где-то в 50-х годах 20-го века, с круглым верхом, Она сверкала хромом и кричащей яркими красками. Красный, желтый, зеленый. То есть цветами боевой раскраски светящихся кошмаров. «Такого я еще не видала», — пробормотала Джилл, за что страж хорошенько встряхнул ее и прошипел. «Молчать перед лицом великого Вурлицера!» Машина, на которой в самом деле красовалось название компании-изготовителя «Вурлицер», терпеливо ждала, когда выберут пластинку. Но, сами понимаете, за музыку нужно платить. «Великий Вурлицер, заклинаем тебя!» — нараспев заговорил Авалон. «Ответь нам!» «Найдордам», — пробубнила Джилл, за что схлопотала по новой. Авалон опустил монетку в прорезь. Протарахтев по внутренностям механизма, Дайм со звоном упал в монетоприемник. Тогда предводитель кошмаров задал свой вопрос. «Что нам делать с этими двумя пленниками?»